Украденное студенчество. «Вот это вертикальная коробка под алкоголь», — говорит Игорь. «Если вы заходили в винные бутики, такие наверняка видели. В них, например, армянский коньяк Наири продается или одна из дорогих водок Кристалла. Если шкатулка обычная, горизонтальная, она может быть и для кофе, и для шоколада, конфаэль того же. Вот это с секциями внутри для чайных компаний. Туда коробки или просто пакетики с чаем ставят. В планах производство упаковки для одного сотового бренда, который эксклюзивные мобильники будут делать, по 2000 долларов за штуку. Такие в картон упаковывать неприлично. Офис Pro Division завален деревянными коробочками, как овощная база тары. Но здешняя тара никак не для помидоров с кабачками. Золоченая или посеребренная фурнитура, атласный ложемент, качественный материал, береза, сосна, бук, красное дерево, экзотические сорта древесины. Иначе никак, ведь средняя цена за премиальную коробку от 10 до 30 долларов. «Я вообще-то был рекламщиком», — дает вводную Волков. «13 лет кряду. В 1992 году, будучи второкурсником МЭСИ, устроился работать в одно рекламное агентство и с тех пор тружусь в этой отрасли. Пойти в рекламу, по словам Игоря, он решил не от хорошей жизни. Начало 90-х, в стране никто ничего толком не понимает, но жить как-то надо. К тому же реклама была интереснее, чем работа грузчиком, с которой Волков начал трудовую карьеру. Вот только совмещать работу и учебу категорически не получалось. Прихожу на занятия в институт, а почти никого с моего курса нет. И если бы гуляли, веселились, так ведь нет, не до того. Все как могут трудятся, что-то где-то продают, грузят. Так что студенчества как такового у нас не было. До грустных анекдотов доходило. Приходишь на экзамен, говоришь, не готов. Трудился, мол. Преподаватель, понимающий, смотрит и молча ставит оценку. Потому как сам все свободное время бегает в поисках приработка. В итоге поступивший на очное отделение факультета информатики ИАСУ МЭСИ Волков перевелся на заочное отделение, которое и закончил в 1996 году. Правда, в дипломе вместо ожидаемой записи «инженер-экономист» значилось просто «экономист».